Филиник Славик, благовестник Мирифианской церкви. Я немножко о области скажу. Прочитаю два стиха сначала. Послание Фессалоникийцам, 1:4 и 8. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. И 8. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мне понравилась тема любви, братья вот здесь говорили. Я это тоже испытываю. Что влечет меня лично и каждого из нас, говорит Слово Божие людям, это, конечно же, любовь. Господь нам оказал милость, и мы тоже должны, прежде всего, любить. «Передали вам из усердия не только благовестие, но и души». Передать душу – это больше, чем просто сказать слово. Ну, грешники послушали, кайтесь теперь, как хотите, исправляйте жизнь свою. Братья и сестры, так не получается. Приходится усердно склоняться, где-то кого-то выслушивать, кому-то помогать долго, чтобы он мог бы стать на путь истины. И когда думаешь об этом, переживаешь, молишься, и, конечно же, Бог хочет этот труд благовестия, чтобы мы входили в этот труд и чтобы передавали не только слово благовестия, но душу свою, то есть жертвовали собою. Без жертвы не будет успеха. Благовестие по области совершается силами как больших церквей, так и маленьких церквей и групп. Я посчитал примерно неточное количество библиотек по области, ну, примерно около 20. Около 20, может быть, больше, может быть, чуть меньше, потому что не все данные смог собрать еще. Но это уже не маленькое количество. Вот, например, церкви по улице Хемзовской, там 5 библиотек у них стоит. Возле станции метро, там еще по улицам, там бывают и беседы, там диски раздают, литературу, пение. То есть хорошее служение. То есть в нашей церкви тоже таких есть 3 выездных библиотеки. Одна непосредственно в Мирефе, потом по другим перифериям. Такое служение, как посещение больниц, есть книгоноши личные, то есть служение, даже посещение в больнице людей. Для примера еще, вот некоторые церкви, я здесь так кое-что постарался собрать, какие-то данные. Поселок Коротич совершили 32 служения с благовестием, то есть за год прошедший. Был 5-дневный лагерь для неверующих. На нем присутствовало 50 человек. То есть хорошо, тоже эффективное служение. Там были и беседы, и стол вот, совместный. И были люди желающие. И слушали. Церковь по улице Володарская, Харьковская. Одиночные выезды с раздачей литературы. Примерно 70-80 раз было таких выездов. Выходы молодежи в общественные места, вот, там, где звучало пение, музыка, раздача трактатов, вот это 4 раза. Молодежный лагерь был 3-дневный для, с благовестием проводили. Тоже очень успешно, братья раньше делились, вот, что люди приходили, вечерний костер даже был. Может быть, подробно братья кто-то расскажет. Библиотеки тоже в сопровождении пением и раздачей литературы. Потом по области участвуют друзья в миссионерском служении. Так, в Тундре участвовали друзья. Вот из Мирифианской церкви участвовало 6, из Володарского 2, из Карачевки 1. Помощь строительства домов молитвы и на севере, также по Украине, и вот и России ближайшие, вот зарубежье, тоже была помощь, это тоже благовестие, большое свидетельство. Участие друзей нашей области в общебратских тоже благовестиях, тоже есть друзья, кто усердно участвует и много очень и жертвует сил для этого служения. Потом, братья, будут подробно. Я хочу еще одно благовестие по области, которое было тоже запланировано у нас, это в сентябре месяце, немножко рассказать об этом благовестии. В сентябре, 25 сентября и по 2 октября было запланировано у нас благовестие по принципу, как вот Евгений Никифорович Пушков благовествовал. Была неделя этого служения, и мы назначили, где по церквям, по каким-то, вот по городам, где проходило служение. Прошло у нас 18 служений с 25 по 2. Ну, по городам таким, как рядом по Харьковской области, там Комсомольск, Харьков, парк Юрьево. Интересное служение тоже прошло как. Это скрипичный оркестр был, у нас было 13 человек, хорошая усиливающая аппаратура. Приехали мы в парк, расставили вот все. Люди отдыхают, конечно, хотя погода уже немножко прохладная была, но когда звучало слово, пение, все слушали. Было очень много людей, ну так, понимаю, ну примерно человек, ну 50. Вот потом были приходящие и уходящие. В конце служения, как обычно, мы приглашали, ну конечно, строили друзья из Хемзовской, ставили библиотеку, тоже адрес был там, подходили люди, беседовали. В конце тоже подходили, некоторые беседовали. Вот одна женщина подходит и начинает рассказывать псалом наизусть, слова. Я смотрю на нее, что-то смотрю не то с ней. Она не в трезвом состоянии, конечно. Ну, начала жизнь свою рассказывать, трудную жизнь, как обычно это бывает. А потом говорит, все, последний раз. Ну, там, говорят, братья, она потом и каялась, вот так. Ну, другими словами, душа ищет Бога, а как помочь? Конечно же, молились за нее. Ну, а там Бог свою работу будет продолжать. Потом еще некоторые такие интересные моменты. Это в Заволчанском, это Волчанский район. Там все волчанские дворы, Маловолчье, там, где мы благовестие проводили, все, ну, как бы по волчье, да. Может быть, и люди так живут. Но, кстати, скажу, что люди очень расположены были слушать Слово Божие. Приехали мы с друзьями в Маловолчье село. Была прохладная погода, а людей собралось не меньше 20 человек уже в этом селении, возле магазина. Начали играть, петь, рассказывать. В конце тоже служения подходило несколько женщин. Вот одна женщина подошла, говорит, у меня большое горе. Сын упал с 9 этажа, и, ну, сейчас очень сложно с ним что-то там. Ну, так, я говорю, и вам нужно тоже вот покаяться. Она, знаете, как помолилась? Она говорит, Господи, это ты за мои грехи сына, вот как бы допустил, наказываешь, прости меня. Вот это ее была такая молитва. И еще один пример приведу. Это мы, благовестие, это уже в Лазовском районе было, поселок Котовка, в Доме культуры. Назначено было служение. Дом культуры, конечно, уже такой старенький, ни батареи нету, ну хотя, думаю, хорошо, что свет есть. Приехали, только расставили аппаратуру и свет выключили. Мы уже всех неверующих говорим, давайте мы в коридор перейдем, или, может, на улицу. У нас было там аккумуляторы, мы быстро подсоединились. Ну, было около 10 человек, пришли. В конце служения еще подошел один человек и говорит, еще спойте, я хочу послушать. Ну, мы еще продолжили служение, два пения было. А потом он с нашими братьями говорил, этот человек, и говорит, я хочу, чтобы вы были у меня дома. Оказывается, человек афганец тоже. Он захотел, чтобы мы поехали домой к нему. Но мы собрались и поехали домой к нему. Зашли братьями в дом. Он, конечно, как обычно эти люди говорят, вы понимаете, говорит, я людей убивал. Показывает все свое вот афганское это, а мы ему объясняем, Ваня, да, покаяться нужно, Господь простит тебе такого. Он простил же вот разбойника на кресте. Трудно убедить человека было, что Господь может простить. Потом предложили ему, встаем на колени, ты молись как можешь, и мы помолимся за тебя. Знаете, он встал на колени, в тихой молитве попросил прощения у Бога. Потом мы помолились за него, встали. Он говорит, нет, я вас так просто не отпущу. У него коробка с орехами там стояла полная, ну, большая коробка. Мы говорим, нам ничего не надо. Он, нет, и вот эту коробку высыпает, все нам дает, еще что-то побежал там. Вот такие встречи, вот люди хоть немножко как бы, ну, чувствуют, когда слушают Слово Божие, понимая, что есть что-то другое, другая жизнь, есть Господь, который силен помочь. И бывает таких очень сложно и трудно убедить. Вот провели мы этих 18 служений, можно много еще примеров рассказывать. Всюду были люди, которые... И сегодня, когда братья говорят, нету, люди не жаждут, я в последнем благовестии убедился, мы вообще горели, по 4 служения в день проводили, что люди жаждали общения. И всегда было 20-30 человек, и даже 50 человек собиралось. И приходили люди и всегда задавали вопросы. Вот, редко-редко в каком месте там, где были какие-то равнодушные. И последнее наше служение даже в Мерифианском доме молитвы прошло. Ну, тоже были неверующие. Ну, было несколько покаяний тоже. Было 14 обращений за все время нашего служения, это которое мы провели. Еще один метод нашей церкви, такой сейчас практикуем на зимний период, когда людей невозможно уже так собрать, только в доме молитвы можно провести, книгоноши метод. Чем он отличается от предыдущих? Тем, что братья, когда идут обычно по домам, стучатся, обычно люди говорят, хватит нам, уже иеговисты здесь ходили, и все. Тогда приходит группа благовестия, один кто-то пошел стучиться в дом, а братья и сестры начинают петь, уже сразу пение звучит. И когда кто-то выходит, хозяин или хозяйка смотрят, поют, они начинают интересно им, они слушают, располагаются. Вот провели в прошлое воскресенье такое служение, проводили. Ни в одном доме не отказались и не сказали, что уходите, мы не хотим. Слушали пение, потом принимали литературу. А когда просто иногда постучиться, даешь трактат там, или у меня есть, я это все знаю, мне ничего не надо. Поэтому я думаю, где-то нам нужно менять какие-то, пересматривать отношения к людям, как вот заинтересовать их, чтобы касалось их вот, и Слова Божьего, вот, и мы могли бы найти подход к их душам, чтобы они стали действительно нам любезны. Ну, сейчас еще, друзья, вот мерифианские, я попросил бы, чтобы они прошли. Мы один псалом благовестия пели. Он очень располагал людей. В нашей жизни самые прекрасные. Кажется, знакомый хорошо псалом нам. Но мы, когда начинали почти каждое благовестие с этого псалма, люди располагались, слушали. Не ценой денег покупается, даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Вначале стих прозвучит еще. Пожалуйста, друзья мерифяне. А потом уже друзья из Володарского, с Хемновской, с Карачевки. Вот краткие отчеты